Секреты бамбукового моря. Когда бы Цуноки не выдавалось свободное время, он любил поразмышлять о жизни. Обдумать множество решений, как хороших, так и плохих, которые привели его туда, где он был сейчас. Пробираясь в одиночестве по бамбуковому лесу, где только блики солнечного света указывали ему путь. В детстве он легко принимал опрометчивые решения. Юность была мощным оправданием глупости. После того, как Асана Наганори предал Такэду Сингена, обвинив его в измене императору, между фракциями знати образовался раскол. В последовавшем за этим хаосе Цуноки потерял своего лучшего друга. Затем, всего через месяц, он потерял собственного отца. Одинокий и испуганный, он поклялся сделать все возможное, чтобы снова завоевать доверие Аками. И Цуноки действительно сделал все возможное. Даже продал свою душу. Вскоре после смерти Такэды Сингена отец Цуноки также был казнен за измену. Цуноки бросил свою семью, чтобы последовать за Аками, оставив мать и младшую сестру на попечение других. На первый взгляд это было таким простым решением — исчезнуть со своим лучшим другом, отправившись в очередное приключение, как они часто делали раньше. Забыть обо всем, особенно о своей скорбящей матери и плачущей сестре. Но им пришлось столкнуться с голодом, холодом, потерянностью Аками, отчаянием Цуноки. Вопреки совету Йоси, они встретились с отшельником, хранителем магии, который заключил сделку для мальчиков зимой на их 10-м году жизни. С помощью кровавых клятв и кинжалов из черного камня Цуноки и Аками отдали свое будущее демонам леса. Он — ночному зверю, Аками — бесформенному демону ветра и огня. Цуноки научился контролировать своего зверя до того, как он начал разрушать все, с чем сталкивался. Демона Аками было контролировать труднее, но эти древние демоны наслаждались шансом снова обрести форму и стать чем-то большим, чем духи, вздыхающие в ночи. Двое мальчиков поклялись никогда не предавать своих демонов, следовать за светом луны, никогда не иметь собственных детей, потому что демоны всегда будут их хозяевами. Для мальчишек, только достигших 10 лет, это были простые решения, простые обещания, которые можно было обменять на способность двигаться вперед без страха. Но сейчас Цуноки раздвигал ярко-зеленые побеги на своем пути. Остановился на мгновение, чтобы отдышаться, прежде чем продолжить свой путь через море качающегося бамбука. Он давно лелеял надежду, что однажды Аками вернется на свое законное место. Снова начнет заботиться о том, что важно. Цуноки основал черный клан, эту банду заблудших ронинов, призванную дать надежду тем, кто в ней нуждается, с намерением вдохновить своего лучшего друга на великие дела. Но Аками построил вокруг себя стену, не давая Цунаоки почувствовать ничего важного, будь то боль, радость или горе. Ни одно действие или слово Цунаоки ни разу за эти годы не смогло пробить эту стену. До появления Хатори Марико. Острая боль пронзила бок Цунаоки. Рана, нанесенная призрачной лисой, только начала заживать, а память о ней еще была свежей. Когти твари царапали его внутренности даже во сне. Он не мог избавиться от беспокойства, которое не покидало его с той ночи, когда черный клан пытался захватить крепость Акэти. Темная магия, которую он ощутил там, так напомнила ему роковую ночь 8 лет назад, когда он и Аками встретились с колдуном, одетым в лохмотья, под светом серповидной луны. Чувство беспокойства тогда и сейчас было одинаковым. Он стряхнул его, дернув плечами. Цунаоки продолжал двигаться вперед. Бамбуковые стебли гнулись по его воле, его тело скользило мимо их гладких поверхностей. Если он внимательно прислушивался, то казалось, что из их полых сердцевин доносилась приглушенная мелодия, раскрывающая секреты птицам наверху. Вскоре он обнаружил, что петляет по узкой тропинке, скрытой глубоко в лесу. Он снова остановился и огляделся. После атаки на лес Дзюкай неделю назад черный клан был вынужден покинуть свой старый лагерь. По ряду причин находиться там было больше нельзя. Битва против императорских войск стоила им многих хороших бойцов, у каждого из которых были собственные семьи, жизни и мечты. Узнав об этих потерях, некоторые из родственников павших воинов решили занять их места и нести оружие против тех, кто находился в столице. Слухи об этом разнеслись по ближайшим провинциям. Друзья и члены семей воинов мчались в ночи, чтобы вступить в ряды черного клана. Они ответили на призыв к действию, призыв к правосудию, нарисованный на каменных стенах и обветшалых заборах, заставляющий их вспомнить не столь далекое прошлое, заставляющий их уважительно склонить голову перед символом, сочетающим герб клана Асана с гербом Такэда. События в лесу стали пробуждением для всех них. С пленением единственного сына Такэда Сингена представители знати, верные клану Минамото, атаковали последние следы старых традиций. Это правда, что и Такэда Сингэн, и Асана Наганори подняли восстание и в результате были казнены за измену. Но до этого они были героями, легендарными воинами, отстаивающими понятие чести, определявшее их положение на протяжении веков. За последние несколько дней, несмотря на все трудности, Цунаоки наблюдал, как число его людей росло. Семьи, которым больше было не по нутру наблюдать, как плоды их трудов пополняют казну их повелителей, отправляли своих сыновей в черный клан, своих братьев, своих отцов, своих племянников. Менее чем за 2 недели их стало так много, что ни одна деревня не могла скрыть их. 2 дня назад Цунаоки и его люди нашли убежище в неизведанных владениях, расположенных около покрытых туманом гор. Этот бамбуковый лабиринт был известен как призрачный гамбит, прославившийся несчастными скитальцами которые сбились с пути и, как теперь полагали, преследовали тех, кто ходил по его извилистым тропам. Люди Цунаоки решили не бороться с этим бамбуковым морем, а работать вместе с ним. Таким образом, они получили уникальное убежище. Цунаоки прислушался к перезвону ветра, проносящегося сквозь полые бамбуковые стебли. Мягкая мелодия обвелась вокруг него. Ее призрачные пальцы ласкали шепотом. Это была песня, которую можно услышать, если уметь слушать. Вскоре он нашел то место, которое искал. Не поляна, а узкий ручей, окутанный дымкой тумана. На первый взгляд вокруг него все было неподвижно, кроме шелестящего ветра и журчащей воды. Куда бы он ни посмотрел, он видел только длинные стебли, скрипящие в текучем колебании. Затем из-за стеблей показались фигуры. Черный клан построил свои дома на этих деревьях. Они использовали бамбук, чтобы спрятаться. Собирая и сплетая самые прочные ветви с верхушек бамбука, они построили платформы, на которых начали формироваться конструкции, парящие на кронах деревьев. Странствующий путник ничего не увидит на лесной подстилке, кроме клубящегося тумана. Из-за занавеси стеблей вышел Рен. На его лице было обычное угрюмое выражение. В один миг его не было видно, а в следующий он появился уже целиком, и бамбук заколыхался за ним. По пятам за ним следовал юноша не старше 14, Йори Сига, племянник Йоси, который ушел так далеко от дома, чтобы отомстить за смерть своего старшего дяди. Соскользнув по прочной веревке, Харуки, кузнец черного клана, присел у ручья, чтобы смыть пот со своего сияющего лица. «Значит, это правда?» Цунаоки кивнул. «Мои всадники говорят, что владения клана Йосида, клана Сугиура и клана Йококава пали так же, как Акэти. В них не осталось ни одного солдата. Все они либо сбежали, либо исчезли. Похоже, их разумы поглотила темная магия. Все названные тобой кланы яростно преданы императору», — вслух размышлял Харуки. Йори Сиге закивал, хрустнув костяшками пальцев. «Как минимум 3 поколения пожинали плоды служения семье Минамото». Рен прочистил горло, дергая за повязку, все еще обмотанную вокруг его раненой руки. «Слишком легко просто представить, что они, наконец, получили то, что справедливо заслужили. Вероятнее, что кто-то или что-то хочет их контролировать. Как ты думаешь, чего хочет добиться обладатель этой злой магии? Возможно, этот кто-то хочет перерезать линии снабжения и разрушить поддержку нового императора», — сказал Цунаоки с кривой ухмылкой. Рен сплюнул в туманную землю у своих ног. «Прекрасная идея! Жалко, что мы первыми до нее додумались!» «Факты говорят об обратном», — с умиротворенной улыбкой возразил Харуки. Йори Сига мягко рассмеялся, и этот звук так сильно напомнил Цунаоки о Йоси, что пронзил болью его грудь. Рен посмотрел на юношу и добродушного кузнеца. «Эти проклятые демоны крадут наши идеи! А у вас двоих хватает наглости шутить по этому поводу?» — проворчал он, подойдя к руслу ручья и усмехнувшись сквозь гримасу боли. «Должно быть, это ведьма-мать Райдена!» Цунаоки нахмурился. «Возможно. Неуверенность прозвучала в его голосе, потому что он вспомнил фигуру самурая той ночью в стенах крепости Акэти. На его броне красовался герб Хаттори. Но, как он делал это уже несколько дней, эту информацию Цунеоки вновь оставил при себе. По крайней мере, пока он не узнает об этом больше. Любой дурак мог нацепить на себя нашивку с гербом, если бы это послужило его цели. Но чего ведьма хочет? Или надеется достичь, атакуя эти владения? Спросил Харуки, не обращая внимания на насмешку Рена. Хотя он и выглядел безмятежным, будто его разум парил среди облаков, внимание Харуки всегда было прочно приковано к земле. Как и обычно, кузнец обладал сверхъестественной способностью замечать все и вся. Не только то, что мог заметить любой, но и то, что было скрыто от глаз и закопано поглубже. «Ее собственная семья сейчас у власти», — продолжил кузнец. «Зачем ей осаждать тех, кто верен клану Минамото?» «Это не ее семья!» Йорисига снова хрустнул костяшками пальцев. У Рена дернулся левый глаз, и он покосился на юношу. «Только ее сын!» На его лице отразилось отвращение. «Эта ведьма, вероятно, хочет того же, чего хотела бы любая мать в ее положении. Чтобы императором стал ее сын, а не сопливый неблагодарный мальчишка, который сейчас сидит на хризантемовом троне». Харуки вздохнул. «Она безумна, если думает, что люди Ва свергнут своего законного правителя и поставят на его место ублюдка». «Странные вещи случаются». Цунеоки наблюдал за текущим потоком, спотыкающимся о ближайший поворот. Снова вздохнув, Харуки вытер капающую воду со лба. «Поскольку кто-то привел в действие наш план по захвату крепостей, верных императору, что мы будем делать дальше, мой господин?» «Как ты узнал всего несколько дней назад, я не твой господин, Харуки, и никогда не хотел им быть», — сказал Цунеоки. «Среди нас нет нужды в такого рода формальностях. Вместо этого мы должны продолжить тайно собирать наши силы и начать расширять эти усилия. Сейчас как никогда важно, чтобы мы воспользовались сменой власти в столице и хаосом, который следует за ней». Харуки кивнул. «Значит, ты собираешься организовать спасение Аками и Марико?» «Нет. Пока нет». Удивление мелькнуло на лице кузнеца, но тут же исчезло. Йорисига открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал и обхватил кулак второй рукой. Цунеоки вдохнул через нос, изо всех сил стараясь подавить свою неуверенность в этом вопросе. Настоящий лидер показывал слабость лишь с позиции силы, когда приливы были на его стороне. «Я беспокоюсь о том, что может случиться, если эта темная магия распространится на другие земли и захватит еще больше людей там. Если клан Минамото не намерен защищать даже тех, кто ему верен, нам не следует ожидать, что он выступит ради кого-то еще. В любом случае, с катертью дорога всем этим идиотам!» — сказал Рен, заливаясь холодным смехом. «С катертью дорога любому дураку! достаточно сумасшедшему, чтобы присягнуть на верность этому хилому лицемеру. Защищать людей должен клан Такеда, как он делал это на протяжении тысячи лет. Давайте пойдем штурмом на замок Хэйян и вернем Аками его законное место сёгуна. Любой, кто не согласен, пусть сгинет в этой чуме, насланной темной магией. Услышав эти слова, Харуки повернулся лицом к Рену, более низкому и коренастому юноше, чем он сам. «Ты не должен желать зла тем, кто не может защитить себя». Складки беспокойства омрачили блестящую кожу его лба. Йорисига мудро кивнул, прикусывая нижнюю губу. «Да простят меня духи за то, что я осмелился желать зла тем, кто пытался нас убить!» — немедленно парировал Рен. «Я думал, что из всех людей именно ты, Харуки, должен был согласиться со мной. Особенно после того, что они сделали с тобой, как с...» «Рен», — предупреждающим тоном сказал Цунооки. Раздражение вспыхнуло на лице Рена. Он закатил глаза к небу. «Простите, что я был несправедлив к вашему новому любимчику, мой господин Ранма... Ох, я хотел сказать Цунеоки!» Он усмехнулся. Несмотря на остроту насмешки Рена, Цунеоки ответил не сразу. Он снова задумался. Его внимание переключилось на качающийся бамбук, будто он искал ответы в его призрачной песне. «Возможно, это и неплохая идея — воспользоваться подводным течением страха, текущим через деревни около захваченных владений. Думаю, сейчас самое время всколыхнуть там людей. Хоть мне и не хочется это признавать, страх может быть сильной мотивацией к действию. Если император не может защитить свой народ, почему его люди должны продолжать служить ему?» Поморщившись от движения, он присел возле ручья, с помощью ветки рисуя на земле. Империя Ва лежала на цепи островов. Легенда гласила, что таинственный меч погрузился в море, вытащив из его недр огонь и землю. Вслед за его лезвием из глубин моря поднялись острова. Цунооки нарисовал самый большой из них. Затем он сделал на нем 4 метки, обозначающие 4 края страны. Он соединил их в центре, образуя крест, а затем повернулся к Харуки. «Нам следует начать распространять вести о том, что мы создаем сопротивление клану Минамото». Рен фыркнул. «И как нам это сделать? Послать воронов или скворцов? Или, может, морских змей?» «Нет. Я подумывал использовать золотого журавля, твоей драгоценной усопшей души», — язвительно ответил Цунооки. «Скажи нашим всадникам, чтобы они использовали стрелы и тутовую бумагу». Рен снова рассмеялся, грубым от удовольствия хохотом. «Я могу написать письма, и мы можем запечатать их этим отвратительным символом, тем, в котором соединяются гербы кланов Такеда и Асана. Никто же не заподозрит, кто стоит за этим. Приходите все, кто хочет. Присоединяйтесь к нашей банде братьев-предателей здесь, в этой богом забытой части призрачного гамбита». Он передернул плечами. «Надеюсь, вы сможете добраться досюда, не сдохнув». «Брат, ты перегибаешь!» Йори Сига подавил усмешку. Рен хмыкнул. «Я тебе не брат, малявка». Харуки отвел глаза, чтобы скрыть улыбку, в то время как Цунеоки откровенно расхохотался. «Рен, не забудь стиснуть зубы», — сказал Цунеоки. Рен повернулся в их сторону. Свет подозрения вспыхнул в его взгляде. «Зачем?» «Чтобы они не застучали в твоем черепе, когда я тебя ударю». С этими словами Цунеоки швырнул маленький камешек, перевязанную руку Рена. Пытаясь увернуться от атаки, Рен грохнулся головой вперед на глинистый берег. Когда перевязь на его руке зацепилась за корень, сбивая его с ног, он выругался. Из его заляпанного грязью рта вылетел шквал проклятий. Йори Сига двинулся ему на помощь, но Рен швырнул в мальчишку пригоршню грязи. Хихикая себе под нос, Харуки приблизился к Цунеоки, который продолжал изучать рисунки, нарисованные на ароматном суглинке. «Значит, мы даже не попытаемся его спасти?» Ему не нужно было говорить, кого. Это имя всегда незримо присутствовало, всегда оставалось на краю каждого разговора между ними. «Насколько я знаю Марико, она уже составила половину плана, который будет намного лучше, чем все, что я мог бы придумать», — ответил Цунеоки. На лице Харуки появилось задумчивое выражение. «Было время, когда тебя не интересовало бы ничего, кроме спасения Аками. Это поглотило бы тебя с головой, сводило бы с ума до такой степени, что ты не смог бы увидеть опасности, лежащие на твоем пути». На лице Цунеоки отразилось удивление от прямоты Харуки. Харуки продолжил. «Я не собирался критиковать тебя. Твоя преданность тем, кого ты любишь, это причина, по которой многие из нас безоговорочно следовали за тобой так долго». Он выбрал ветку из нескольких лежавших на краю русла ручья. «Я лишь имею в виду, что иногда трудно увидеть будущее, когда ты так сосредоточен на прошлом. Пытаться штурмовать замок — это самоубийство. Он окружен со всех сторон семью зачарованными Мару». Цунеоки прочистил горло. «Я бы не стал никого просить пойти на подобное. Но черный клан пошел бы за тобой, если бы ты попросил. Я бы пошел за тобой». Харуки взял другую ветку и провел ей по грязи, рисуя феникса с огненными перьями, вылетающими из его крыльев и хвоста. Затем он прочертил над ними линии изгибающихся гор, из которых начал формироваться образ морского змея. Наблюдая, как рисует Харуки, Цунеоки изучал спокойное лицо кузнеца. Черты, которые, как всегда, скрывали разум в постоянном смятении. Это было общей чертой всех воинов черного клана, блуждающий, не знающий усталости разум. Это было то, что Цунеоки заметил в Марико в первый день их встречи, когда он следовал за ней в образе ночного зверя. Это была черта, которая особенным образом связывала их всех. У каждого члена черного клана было прошлое, созданное потрясениями и преследуемое призраками как темными, так и светлыми. Харуки не часто делился прошлым, но все они видели страшные шрамы, извивающиеся на его плечах. Все они слышали его крики посреди ночи, когда сон был скорее проклятием, чем благословением. И Аками, и Цунеоки давно прислушивались к советам Харуки. Несмотря на детство, окрашенное насилием, кузнец обладал превосходным умом и беззаботным нравом, свободным от стольких демонов, которых другие юноши, вроде Рена, носили с собой, куда бы ни пошли. Но Харуки никогда раньше столь откровенно не говорил о преданности Цунеоки Аками. Как будто кузнец мог видеть правду в ее основе. Как будто всегда ее видел. Желудок Цунеоки скрутило. Он взглянул на четыре угла, соединенные в центре, которые он нарисовал на земле. Рядом Харуки нарисовал морского змея. В его сознании всплыло детское воспоминание. Не о землях Такеды, не о землях, которыми управлял отец Цунеоки. О них даже думать не приходилось, потому что много лет назад император захватил их. Но другая идея начала формироваться в его голове, словно восстала из пепла прошлого. Мать Аками была дочерью влиятельного военачальника. Гербом ее семьи был морской змей, охраняющий сундук с алмазами. Ее земли располагались вдоль побережья, недалеко от столицы. И если Цунеоки правильно помнил, эти земли были заброшены уже много лет. Мать Аками пропала во время летнего шторма, когда тому было 3. Любительница моря и всех его тайн, она пренебрегла советами рыбаков и уплыла из гавани лишь для того, чтобы гигантская волна поглотила ее. Вскоре после ее смерти ее родители умерли от загадочной болезни, порожденной соленым воздухом. После этого обилия несчастий их земли были заброшены и заклеймены, как проклятые. Цунеоки нарисовал 4 алмаза, чтобы обозначить 4 угла империи. Он обвил их хвостом внимательной змеи. Затем он встал, готовый действовать. Готовый сделать все возможное, чтобы избавить сына Такеды Сингена от дальнейшей борьбы и вернуть его самому дорогому другу наследие, которое было у него украдено. Готовый восстановить доброе имя семьи Такеда. Все ради мальчика, которого Цунеоки втайне любил большую часть своей жизни, в его собственной шепчущей песне. «Цунеоки», — сказал Харуки. Застыв на полушаге, Цунеоки обернулся и посмотрел на кузнеца, все еще сидевшего у ручья. «Хотя ты и не спрашивал меня», — сказал Харуки, не глядя в его сторону. — Я бы пошел за тобой куда угодно.